Глава 13. Утро вечера мудренее, говорят. Видимо, не для всех это работает. Ну, собственно, у некоторых-то откуда мудрость взяться? Если ее нет, то нет. Просыпаюсь от ударов в дверь. В мою дверь. В дверь моей спальни. И воплей. Просыпайся давай! Ишь, разлеглась она тут, в чужом доме. Совести еще хватило приехать. Так, свекровушка дорогая. «А как же сердечный приступ?» «Хотя о чем я? У скорпионов же нет сердца, да?» «И скорпион она не только по знаку зодиака, по велению сердца и души, можно так сказать». Стук в дверь продолжается, вопли тоже. «Значит, как других обвинять? Так она первая к микрофону побежала, дрянь такая! А как самой с любовником по каморкам в ресторане прятаться? Так это ничего, да?» «Просто шик! Шик!» «Ничего умнее не придумали, как обвинить меня. Нормально, да?» «В принципе, чего-то подобного я и ждала. Просто так спокойно нам разойтись не дадут, хотя Борис изначально и настаивал на том, чтобы мирно». «Мирно. Ага. Сейчас. С тремя «з». Позволят ему мама с папой разойтись мирно. Это удача великая, что позволили в свое время жениться на нищебродке без роду, без племени». Правда, я уже теперь сомневаюсь, удача ли. Судя по моему нынешнему состоянию, точно нет. Ты проснулась там, а, стерва крашеная? Давай, вставай уже, хватит дрыхнуть. Вся семья тут давно ждет, на разговор собралась. Давай, Раиса, ты меня слышишь? Слышу. Вас, Лариса Иосифовна, весь наш подъезд слышит, несмотря на шикарную шумоизоляцию. Твою ж мать! Как я могла вот так вляпаться, а? Нет, если честно, я просто не представляла, что иноземцевы дойдут до такого. Не представляла, что Борис... Господи, на столе! Девку молодую! А она... Странно, что я совершенно не запомнила, что делала и как вела себя она. Все мое внимание было приковано к мужу, что делал он с его грыжей, чтобы ему пусто было. А я его еще жалела. Мази покупала, аппликатор Кузнецова, невролога-остеопата хорошего нашла, которому Боренька так и не соизволил съездить. Сказал, что пойдет в клинику какую-то там, по своему полису. Потом сообщил, что сходил, назначили МРТ. Дальше просто рукой махал, говорил, что его фитнес-тренер в курсе, дал ему какой-то комплекс упражнений, и он занимался. Врал или не врал? Господи, какая мне теперь разница? Грыжа не мешает трахать молодых девок. Значит, не смертельно. Или он через силу, превозмогая боль? Зажимаю рот ладонью, чтобы задавить в зародыше истерический смех. А долбеж в дверь начинается снова. «Раиса, выходи! Что ты там сидишь? Выходи домой, или я попрошу Бореньку сломать дверь!» «Да, замок у нас тут такой». Если с моей стороны вставлен ключ, то с той стороны хрен откроешь. Специально делали, чтобы дети случайно не зашли и не увидели то, что нельзя видеть детям. Давно это было. Маленькие дети, влюбленные мы. Борис всегда любил секс с молодости. После первого раза даже не стал дожидаться, что у меня там заживет. Просто всю ночь меня интенсивно любил. А утром встать не могла, ноги сдвинуть. Даже плакала, так было больно. А он сидел рядом, бледный как смерть, перепуганный, порывался вызвать скорую. Потом сам в обморок упал. Оказалось, он боится вида крови. Скорую я вызывала уже ему. Испугалась, что в себя не приходит. Приехал довольно молодой доктор, поржал над нами, сказал: «Два дебила — это сила». Имя у него еще такое смешное и странное — Товий. Здоровый такой молодой мужчина. Потом я его встретила в одной известной клинике. Удивительно, но он меня узнал. Посмеялись, вспоминая тот эпизод. Борис он тогда привел в чувство, а меня забрал в гинекологию на осмотр. Два дебила — это сила. Вот уж точно. Господи, куда это все уходит, а? Почему? Зачем? Раиса, ты там не померла часом? Боря, ну скажи ты ей. Мам, оставь ее в покое, а? Пожалуйста, выйдет. И вообще, зачем вы приехали? Ты вчера была при смерти. А ты что, хотел бы, чтобы я умирала? Мама, закрой рот и слушай. Приехали, потому что тебя от этой стервы спасать надо. Тебя, твоих детей и твою квартиру. Ну все ясно. Понятно, какого хрена господа иноземцевы